Район места был оцеплен войсками. Прибыли сюда министр внутренних дел Протопопов, министр юстиции Макаров и другие члены правительства, шеф охранки Глобачев, чины прокуратуры, командующий Петроградским военным округом. Весть о находке разнеслась по городу, со всех концов потянулись коляски и автомобили любопытствующих. Но власти перекрыли магистрали Петроградской стороны. Труп положили в сарай на берегу реки, покрыв рогожей, затем переправили в Чесминскую часовню, что на пути из Петрограда в Царское село. Дочери Матрена и Варвара и жених последний, подпоручик Пхакадзе, пожелали перенести покойного на Гороховую 64, но власти не разрешили. Позже установлено. Распутин был сброшен в реку еще живым. Он и подо льдом продолжал бороться за жизнь, высвободив из запутывавших его веревок правую руку, крепко сжатую в кулак. Отравленный ядом, дважды смертельно раненый пулями в грудь и шею, с двумя проломами в черепе, он еще и утонул. Когда через сутки царь вышел на царскосельский перрон, он увидел тоскливо сбившихся в кучку дочерей, сына и жену. По дороге во дворец Александра Федоровна успела сообщить, что, во-первых, начатое следствие она распорядилась прекратить во избежание кощунственного скандала, раздуваемого врагами династии. Во-вторых, просила Протопопова обратить жилище Распутина в квартиру-музей, а одному из видных петроградских архитекторов поручила проектирование и сооружение в Царском селе мраморного мавзолея, куда не позднее лета 1918 года должен быть перенесен прах Григория. Пока же он будет похоронен в Царском селе, неподалеку от дворцов, за парком. Пополудни вся семья, кроме старшей дочери Ольги, едет на похороны. Отслушав литию отца Василия, вернулись домой, записал в дневнике Николай II. Члены семьи ходят на могилу каждый день. Подолгу стоят над бугром, перекрытым деревянной часовней, и молятся. Царица носит на могилу белые цветы. Она бледна и готова в любую минуту зарыдать, но старается сдержать себя. Сама о себе Александра Федоровна в те дни пишет: «Солнце светит так ярко. Я ощущаю такое спокойствие и мир на его дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас». Эти ощущения, однако, разделялись не всеми. Точнее, за пределами осиротевшего распутинского кружка никем. Что и отразилось некоторым образом на состоянии могилы уже в первую ночь после литии отца Василия, когда группа офицеров царскосельского гарнизона подкатила к часовне ассенизационную бочку и вывалила ее содержимое на могильный холм. Через 3 месяца в феврале солдаты вырыли труп и сожгли. Часовню снесли, а могилу сравняли с землей. Новый год некоторые верноподданические газеты встретили оптимистично. «Вступаем в 1917 год при многих благоприятных предзнаменованиях», писали 30 декабря «Московские ведомости». Иной прогноз внес в свою записную книжку французский посол Палеолог. Судя по созвездиям русского неба, год начинается при предзнаменованиях достаточно дурных. Я вижу здесь вокруг беспокойство и уныние. В победу больше не верят. С покорностью ждут, что же ужасное произойдет дальше. Вывод о покорности не делает чести его наблюдательности. Но в том, что касается беспокойства и уныния, он был не так уж не прав. Тяжелое бедствие переживала страна На исходе 1916 года